Если мне представится шанс, я буду защищать вас в этом мире и мыслями тоже. Том 7. Побочная история. В поисках лекарства восстановления духа, значит, это и есть лекарство восстановления духа, оно самое. О лекарстве, что так здорово сработало, я попыталась расспросить Ларка, он же его на меня вылил, в конце-то концов. Леди Грасс, да уж взбрело же тебе в голову отправляться во враждебный мир, просто посмотреть, но как бы меня не огорчала причина. Приходится признать, что за такую находку тебя стоит все-таки похвалить. Лекарство восстановления духа способно увеличить мою силу до чудовищных величин. Но даже с его помощью я так и не смогла одолеть нашего врага, священного героя этого мира по имени Наофуми. Что сталось бы, напади я на него без помощи Ларка и Тирис, наверняка проиграла бы. Как рассказал Ларк, Наофуми, герой щита, мастер защиты. И поэтому в нападении он, по рассказам Ларка, не слишком силен, но, предположим, я сражусь с другими священными героями, не Наофуми. Смогу ли я победить их? Я опустила взгляд на веера. Это клановое оружие, один из инструментов защиты мира. Оружие очень необычное, оно растет в силе, когда впитывает монстров и материалы. Также оно способно превращать монстров в реагенты. Эту функцию герои, жившие в моем мире в прошлом, назвали дропом. Разговор шел в том городе, в котором мы и обосновались. Обсуждали прошлый бой. Первое, что нас поразило, как стремительно Наофуми рос над собой. Если верить его словам, с предыдущей волны, с предыдущей битвы между мирами, прошло только 2 недели. Однако за это время он стал невероятно силен. В тот раз Наофуми был единственным, кто обладал силой, достойной героя. И да, сражался он неплохо, но не настолько, чтобы стать мне угрозой. Еще тогда я признала, что он достаточно крепок, чтобы замарать руки отвратительным проклятым оружием и при этом сохранить рассудок. Но следует признать, что я просто просчиталась. Я решила, что в следующий раз смогу прикончить того, кто даже с проклятым оружием только так и может. Он полностью осознавал свою силу. Когда он понял, что не победит, ему хватило решимости отступить. Еще тогда я сочла его неудобным противником, но все еще думала, что он мне зубам. В этом и есть мой просчет, но прошло 2 недели. Вернее, стоило мне дать ему 2-недельную отсрочку, и я в полной мере осознала свою ошибку. Наофуми оправдал имя священного героя параллельного мира и обрел невероятную силу. Возможно, в следующий раз он сумеет нас одолеть. У меня все еще оставался последний козырь, но Ларк остановил меня, поэтому битва в очередной раз завершилась ничем. Во-во, я страшно удивился, в нашем мире ведь такого зелья нет, самодовольно вещал Ларк, перекатывая на ладони склянку лекарства восстановления духа. Просто удивительно, как тебе удалось догадаться о свойствах. А, ну, ты ведь сама говорила об этом, леди Грасс, что твоя энергия восполняется либо сама, либо от вытягивающих атак, либо если с тобой поделится кто-то твоей расы. Да, но, ну и так вот, далее, вытягивающие атаки уменьшают духовную энергию цели. Стало быть, именно она и есть ваша, спиритов, энергия. Понятно. А что есть энергия, Ларк разобрался потому, что много времени сражался бок о бок со мной. Духовную энергию ощущают лишь избранные клановым оружием. А я, как спирит, хоть и пользуюсь клановым оружием, но с энергией знакома с другой стороны. Если обладатели кланового оружия из числа людей называют эту энергию духовной, то для меня это просто энергия. Хорошо, я поняла. Но что насчет тебя? Ты понял, в чем недостаток? А, ты о том, что после пика энергия начинает утекать. Верно, зелье действительно дает мне устрашающую прибавку к силе. У нашей расы, у спиритов-призраков, сила напрямую связана с энергией. Сила людей и близких к ним рас определяется уровнем, но не наша. Мы выносливее, но с расходом энергии начинаем слабеть, так что наша раса сильнее всех только в коротких сражениях. Если люди, побеждая монстров, набирают уровень, то нам победа над монстрами лишь восстанавливает немного энергии. Другими словами, спирит после серьезной стычки с монстром может остаться в убытке. Впрочем, каждую секунду наша энергия отчасти восстанавливается сама по себе. Чтобы стать сильнее, энергией нужно пользоваться для освоения новых навыков, но об этом, пожалуй, как-нибудь в другой раз. Благо Ларк об этом все равно знает, в том числе о том, что наша сила неразрывно связана с энергоемкостью. Под энергоемкостью понимается количество энергии, которое может содержать тело спирита. Однако увеличить ее не так-то просто. Моя энергоемкость гораздо выше, чем у сородичей, благодаря клановому оружию, но на то, чтобы увеличить еще, уйдет немало времени. На энергию, которую дает мне лекарство восстановления духа, емкости не хватает, поэтому я не могу долго держать ее в себе. Если бы могла, наверняка одолела бы Наофуми. Но будем честны, Наофуми стал настолько силен, что я больше не ровня ему. Думаю, когда мы встретимся в следующий раз, мне поможет лишь козырь, за который придется расплатиться жизнью. Короче, чтобы победить, тебе надо увеличить энергоемкость. По сути, да, Ларк, мой вечно легкомысленный товарищ по клановому оружию. Хотя сам он считает, что сражается ради мира совершенно всерьез, я считаю, что ему не хватает убедительности, и упрекаю каждый раз, когда мы встречаемся. Его слова, мечты идеалиста. До волны осталось слишком мало времени, а мне почти нет смысла заниматься тем, что люди называют прокачкой. Конечно, я могу с помощью товарищей поглощать монстров и ингредиенты, а также работать над своими способностями, но сейчас этот путь завел бы меня в тупик. И что остается? Раз так, давай сходим через волну в другой мир. С какой стати? Леди Грасс, ты такая серьезная, что вся зачерствела. Я вся что? Кидзуна-тян при виде тебя расстроилась бы. Тебе надо отдохнуть и расслабиться. Ах ты, не говори о Кидзуне. Кидзуна, моя лучшая подруга. Она настолько хочет защищать наш мир, что его полюбила и я. Однако она не из тех людей, кого можно бросать в битвы против волн. Вот только она без вести пропала, и мы никак не можем ее отыскать. У тебя такое смешное лицо становится, когда речь заходит о Кидзуне-тян. Не смей со мной шутить. Ну, вы с моей точки зрения обе еще девочки. Еще одно слово, и я посчитаю твое поведение оскорбительным. Пригрозила я, направляя на Ларка веер. Спокойно, леди Грасс. Послушай, мы и без того каждый день заняты подготовкой к волнам. Разве у нас есть время идти в какой-то другой мир? Как раз таки есть. Неужели ты не заметила, что в их мире? Ларк кое-что рассказал мне и указал на возможность, сокрытую в клановом оружии. Если заниматься сбором реагентов лишь в нашем мире, невольно упрешься в потолок, и это совершенно неизбежно. В конце концов, мир не бесконечен. Поначалу может показаться, что в нем бесчисленное множество монстров и материалов, но это не так. Однако другие миры, неизведанные земли, там сокрыты местные монстры, материалы, зелья и новые возможности. И, что самое удивительное, во время волны, соединяющей два мира, складываются и уровни, полученные в этих мирах. Другими словами, он предложил сложить наш местный уровень с тем, что мы наберем в том мире. Поэтому, если ты хочешь пережить следующую встречу с компанией Наофуми, лучше бы поднабраться силенок в их мире. Как думаешь, это довольно неплохой план? Мы до сих пор не встречали в том мире героев, кроме Наофуми. И в то же время, если мы победим, плоды наших тренировок пропадут даром. Так нужна ли нам временная сила? Не лучше, не осмысленнее ли потратить время на тренировки в мире родном? Этот вопрос еще не исчерпан. К тому же, леди Грасс, ты ведь должна была заметить, наш противник не дурак. Он не спешит выставлять священных героев на передовую в волновых битвах. Так не состоит ли задача кланового оружия именно в том, чтобы проникнуть в их мир до волны и разделаться с ними? Действительно, уничтожить всех священных героев за время самой волны слишком сложно, не успеем. Если выполнять долг любой ценой, действительно стоит перейти в мир заранее, а затем прикончить последнего обладателя священного оружия, как только начнется волна. Ты же помнишь, что даже во время нашей вылазки мы не обнаружили других священных героев. Ты прав, не могу назвать твои методы честными, но выбирать не приходится. Что бы сказала Кидзуна, узнав о моем решении? А вот Ларк всегда жизнерадостный, а ведь, казалось бы, прошло лишь два дня с битвы против Наофуми. Короче говоря, когда следующая волна свяжет нас с миром Наофуми, идем туда. Эх, ладно, наверное, я вздохнула очень глубоко. Кстати, а Терез где? Разве не у себя в комнате? А, отдыхает еще, надо ее поскорее вытащить, а то опоздать можно. Мы с Ларком отправились за Терез. Ах, Терез-сан мы нашли в ее комнате. В руках она держала браслет. Терез, ты как? Ах, она зачарованно подняла браслет повыше. Похоже, мне не показалось, она действительно не слышала Ларка. Эй, ах, потрясающе, подумать только, что тебя сделают настолько прекрасным. Терез-сан завистливо гладила драгоценный камень в браслете. Видимо, это какая-то особенность ее расы. Пока мы возвращались, она много хвасталась тем, что в том мире ей сделали великолепный браслет. Тириссан владеет уникальной магией, которая проявляет силу, сокрытую в драгоценных камнях. Соответственно, речь шла о том, что получила отличный драгоценный камень, проводник заклинания. Однако вопрос о том, почему этот камень не сработал в битве с Наофуми, оставался открытым. Какая прелесть, Тирис, ай, Ларк, когда ты успел забраться в мою комнату? Что значит когда успел? Я столько раз звал тебя, а ты все не выходила. Тириссан вздрогнула и спрятала браслет за спиной так резво, как взрослеющие мальчики прячут порнографические журналы. Я мало знаю о ее расе, но неужели мы поймали ее за чем-то постыдным? Ах, вот ты о чем. Нет, я все прекрасно слышала. И что тебе от меня надо? Точно слышала. Кстати, неужели тебе настолько нравится браслет, который сделал тебе паренек? Разумеется, Ларк, неужели ты не понимаешь, насколько этот драгоценный камень счастлив? Я знаю лишь, что он дико мощный, бесчувственный. Уф. От досады Тириссан ударила Ларка в живот кулаком. Хук у нее что надо. Надо бы такому научиться. Но если этот камень настолько прекрасен, почему ты не пользовалась им в битве против Наофуми? Магия Тириссан полагается на силу драгоценных камней. Отчего она не стала использовать столь могущественный проводник? Потому что он отказался делиться силой для противостояния Наофуми-сану. Эх, уф, ну, Тирис, ты ведь в полную силу била. Да, Ларк все еще держался за живот и стоял на коленях. Эти двое крепко дружат, но иногда между ними бывает и такое. Возможно, это своеобразное проявление дружбы, но я не могу его понять. И почему драгоценный камень отказался делиться силой? В ответ Тириссан надарила меня скорбным взглядом. Почему? Неужели я сказала нечто оскорбительное? Неужели вы не понимаете? Грасс-сан, поставьте себя на его месте. Представьте, что вас попросили собственными руками убить вашего создателя, вашего бога, что подобрал вас и огранил до идеальной формы. Согласились бы вы поделиться силой? Отчасти я, конечно, понимаю, что ты пытаешься сказать. Другими словами, этим браслетом нельзя убить Наофуми, потому что его создал сам Наофуми. Но если бы я попросила спасти Наофуми-сана, он наверняка выжил бы из себя все силы, пусть даже ценой собственной жизни. С этими словами Тириссан начала тереться о камень щекой. Гх, Тирис, серьезно, прекрати так делать. Хорошо, Ларк, но только если ты сделаешь браслет еще лучше, чем получился у Наофуми. Каха, паренек, ишь, до чего Тирис довел. Взял и омрачил мое будущее. Итак, что вам от меня нужно? Ага, так вот, мы объяснили Тирис, что собираемся сразиться со следующей волной, а затем на ней же переправиться. Хорошо, давайте собираться. К счастью, Тириссан согласилась быстро и с радостью. Если повезет, сможем забраться в волну без каких-либо происшествий. Мы выяснили, где будет ближайшая, и направились прямо к ней. К счастью, волна как раз оказалась связанной с миром Наофуми. Надеюсь, ты помнишь, леди Грасс, если после перемещения увидишь сражающихся людей, не обращай внимания и продолжай двигаться. Помню, мы перешли через разлом и первым делом осмотрелись. Где-то вдали виднелось сражающиеся с монстрами волны создания, похожие на птицу Наофуми. И, как мне показалось, оно с огромной скоростью приближалось к нам. Поспешим. Ага, Тирис, помоги. Есть. Тирис помогала нам перемещаться по миру относительно спокойно. Где-то за нашими спинами погас фиолетовый свет. Видимо, закрылся разлом. И тогда мы заметили одну деталь. Со снаряжения пропали эффекты. Вместе с ними резко упали характеристики. Видимо, это одна из особенностей путешествий между мирами, о которых рассказывал Ларк. Ага, похоже на то. Не думаю, что тебе понравится, леди Грасс, но переоденься вот в это. С этими словами Ларк достал из косы доспех. Кидзуна назвала бы его доспехом в западном стиле. Но ничего не поделать. Все лучше, чем ходить в одежде, не дающей никаких прибавок. Я переоделась из кимоно в доспех. Да уж, Грасс-сан, тебе вообще не идет. Почему-то фраза Ларка так разозлила меня, что я рефлекторно пнула его по голени. Ай, ты чего? Этот доспех предложил ты. А что я мог сделать? Других у меня нет. Думаю, будет получше, если поменять прическу. Тириссан собрала мои волосы в два хвоста. Хмм, когда я внимательно смотрю на леди Грасс, ее лицо кажется мне почти детским, однако сейчас она выглядит так, будто пытается казаться старше своих лет. И еще раз по голени. А и краткое. Не надо насилия. Скажи спасибо, что я за веер не взялась. Ничего, вы оба привыкнете и перестанете замечать. А теперь идем. «Правильно, знаешь дорогу, Ларк, а то первым делом надо поесть». Так началось наше путешествие по миру на Афуме. Прошло несколько дней. Я ж рассказывал, что здесь отлично кормит. Да-да-да, этот город знаменитый красной пастой под названием Напалата. Хаем, что-то мне кажется, мы только и делаем, что ходим по городам и пробуем местную еду. Тересан так резко замерла с миской в руках, что у нее со шпажки соус свалился. А ведь так и есть. Но мы уже собрали достаточно дропа и денег поднакопили. Может и так, но мы здесь не за этим. У нас три цели. Набрать уровни, повысить характеристики и добыть лекарство восстановления духа. Если нам удастся узнать рецепт лекарства и собрать ингредиенты, оно очень поможет нам в грядущей битве. Ну-ну, не надо так. Это один из необходимых ритуалов на пути к силе, леди Грасс. Правда? Очень сомневаюсь. Да, мы действительно много сражались с монстрами, которых в нашем мире нет, но ты слишком много переживаешь, леди Грасс. Все будет хорошо. Сомнения в силе. Ну я же сказал, о, кстати, не думаешь, что пора бы тебе одежду обновить? Ларк забрел к оружейнику. Мое клановое оружие, веера, их оружейники этого мира не держат. Действительно, оружие у меня не самое обычное, но вздыхать об этом бесполезно. Что там? Нашел кимоно? Кимоно здесь попадаются, но характеристики у них не самые хорошие. Наверное, можно сделать получше на заказ, но у нас нет времени. С этими мыслями я зашла к оружейнику. Ларк предложил новый доспех. Качество и характеристики у него повнушительнее предыдущего, но дизайн опять же не в моем вкусе. Думаю, без него в ближайшем будущем никуда. Ладно, пришлось потратить на него взятые в дорогу деньги. Пока мы возились, Тересан куда-то исчезла. Вскоре мы отыскали ее рядом с магазинчиком украшений. Добро пожаловать. Чего желаете? Нет, я. Как насчет ожерелья из миракской руды? По слухам, ускоряет набор опыта. На Кальмирских островах они нарасхват. Нарасхват? Бывал я на Кальмире, ни разу о них не слышал. Говорят, их похвалил сам герой щита, поэтому они стали очень популярны. Стоило мне услышать о герое щита, как у меня невольно напряглись руки. И правда, если мы слишком далеко зайдем, можем наткнуться на Наофуми. Нужно передвигаться осторожнее. В конце концов, сейчас мы полностью оторваны от нашего мира и не очень сильны. Терис окликнул Ларк нашу спутницу, водившую взглядом по магазину. Нашла чего-нибудь дельное? Тересан расстроенно покачала головой. Здесь нет ничего уровня того браслета. Насколько же ты привязалась к украшению, которое сделал Наофуми? Ларк, мне кажется, тебе лучше поскорее заняться ювелирным делом. Черт, не могу я с такими мелкими штуками возиться. Но однажды я куплю Терис то, что придется ей по вкусу. Будешь так говорить, ее у тебя на Афуме уведет. Да быть того не может. И вообще, леди Грасс, а чем это ты? Ха-ха-ха. Эх, и что я такая уставшая? Кстати, леди Грасс, думаю, скоро мы доберемся до знакомых нам земель, и там можем наткнуться на Афуме. Будь осторожна. Хорошо. На всякий случай я наложу на нас маскировку. Терес вскинула драгоценный камень и зачитала заклинание. Видимо, теперь остальные будут видеть вместо нас других людей. Ларк сходил в местный трактир и добыл информации. Я думал опять добраться до Кальмиры, чтобы уровни поднять, но оживление вроде как уже скоро кончится. Ничего не поделаешь. Придется собирать материалы по пути. Да уж. Но, раз такое дело, предлагаю пойти туда, где из монстров выпадают ингредиенты для лекарства восстановления духа. И вот мы с легким сердцем отправились истреблять монстров. Заодно мы отыскали монстров, из которых падает рецепт лекарства восстановления духа, так что перспективы у нас хорошие, надеюсь. Но сложность вскрылась в другом. Мы узнали, каким оружием пользуются священные герои. Щиту Наофуми. Если точнее, его зовут Наофуми Иватани. Но мы многое услышали о других героях. Похоже, в этом мире у них действительно другое оружие по сравнению с нашим. Меч, копье и лук. Оружие у них, надо признать, простоватое, бесхитростное. Вот только если я правильно помню, во время наших битв рядом с Наофуми были очень заметные авантюристы с похожим оружием. Нам всегда казалось, что они лишь притворяются героями, поскольку они были непомерно слабы. Но раз так, где настоящие герои? Ларк сказал, что ему эти самозванцы тоже попадались, но полагать, что все остальные герои, помимо щита, никчемные слабаки, слишком оптимистично. В конце концов, будь они настоящими, им бы и в голову не пришло лезть на передовую. Значит, эта страна называется Милромарк? По пути нам несколько раз встречались странные монстры, помесь черепах с летучими мышами. Видимо, это тоже какие-то монстры, характерные для их мира, но ничего похожего нам пока не попадалось. Ага, хоть на Кальмиру мы не поплывем, в этих краях много тварей, с которых падают реактивы на лекарство восстановления духа, так что вперед. Значит, в этой стране живет Наофуми. Она сильно отличается от нашего мира, письменностью, культурой, мышлением и так далее. Даже выпивка здесь другая, и рыбы из рек другие выпрыгивают. Будь с нами Кидзуна, она бы так обрадовалась возможности порыбачить в новых условиях. Обязательно расскажу ей, как вернемся. К тому же именно здесь вроде как обретается не только Наофуми, но и все четверо священных героев. Отличный повод чего-нибудь о них разузнать. Да раз уж мы пришли, надо выяснить побольше. Прошло несколько дней после того, как мы вошли в Милромарк. Мы пробирались через густые заросли. Здесь повсюду висят красные плоды. Интересно, они съедобные? Здешние монстры довольно удачные. Если честно, после блужданий в поисках ингредиентов для лекарства восстановления духа по наводкам Ларка я перестала доверять его словам. В последнее время нам так часто попадаются летучие мыши и прочие черепахоподобные монстры, что они уже выводят из себя, потому что с них нужные ингредиенты не падают. Правда, не веришь? Ну, лучше и правда пойти куда-нибудь, где они посильнее. Моей расе сражаться против сильных монстров бессмысленно, особенно с учетом того, сколько материалов я получил от Ларка и Тирис. Но тогда мы потратим на уровень слишком много времени, а его и так нет. Это да. Неужели только я волнуюсь о том, что нам делать дальше? Мне кажется, товарищам моим не хватает усердия. Леди Грасс, будешь так сильно напрягаться, быстро устанешь. Я бы сказала, кто в этом виноват? Будешь много злиться, станешь как Наофуми. Это он на что намекает? Однако затем я вспомнила то кислое выражение лица. Да уж такой я становиться точно не хочу. После еще нескольких дней охоты на монстров, усиление оружия и сбора ингредиентов клановое оружие вдруг задрожало. Перед глазами высветилось предупреждение о том, что пробудился зверь-защитник. Кажется, в дело вступил защитник этого мира. Похоже на то, теперь жителям мира придется решать, победить его или дать ему развернуть барьер. Но в любом случае, нас здесь не запрет. Может, зверь на время остановил появление волн, но они все еще происходят в нашем родном мире. Таймер следующей волны никуда не подевался, а какой бы выбор ни сделали жители мира, для нас ничего не изменится. Собственно, с нами ничего не будет, даже если у них не хватит времени. С этими мыслями я продолжила сражаться с необычными монстрами, оказавшимися фамильярами Лингуя. В любом случае это нам даже на руку, поскольку теперь мы вряд ли пересечемся с Наофуми. Если Лингую дадут развернуть барьер, нам больше не придется сражаться против Наофуми. Даже если они решат победить Лингуя, еще какое-то время сражаться мы не будем. В любом случае, у нас появилось время до следующей битвы с опасным врагом в лице Наофуми, а это нам на руку. Этим временем можно воспользоваться, чтобы стать еще сильнее. Если мы сможем воспроизвести лекарство восстановления духа в нашем мире, получим преимущество в битве. Так что за передвижениями Лингуя мы особо не следили. Впрочем, уже скоро до нас дошла весть о том, что герой щита одолел черепаху. Все-таки паренек человек дела. Действительно, хоть и ведет себя так себе, в том, что он герой, сомневаться не приходится, пробормотала я в ответ. Время нашего путешествия подходило к концу, но в один прекрасный день клановое оружие начало издавать звуки. Че, что происходит? Ларк озадаченно сжимал в руках косу. Я пыталась поговорить со своим оружием, и вдруг в мое поле зрения попал один наш знакомый, как ни в чем не бывало разгуливающий по городу. Я тут же указала на него пальцем. Ларк все понял и кивнул. Мы выхватили оружие и направились вперед. Противник почуял нас и обернулся, когда мы вышли на безлюдную улочку. «Ну-ка, кто тут у нас? И что вы здесь делаете?» «Это наши слова. Есть те, кто забыл о миссии избранного клановым оружием и пытаются захватить мир, пользуясь клановым оружием как символом власти. Они – наши враги, их нельзя оставлять в живых. И перед нами один из них – Кёэснина, бывший герой клановой книги». Клановое оружие все продолжало тревожно звучать, а клановое оружие Кё испускало свет. Оно будто вопило о помощи. И тогда перед нами вдруг высветилась информация о том, что Кё придумал технологию, позволившую ему взять под свой контроль защитника этого мира. «Ты, ХМПФ, какое говорливое оружие! Но ведь вы пытаетесь уничтожить этот мир, дайте мне хоть извлечь из него пользу. Что ты задумал, глупцы? Я ничего не собираюсь рассказывать. Клановое оружие в руках Тё вспыхнуло. О, неужто уже время? Я-то думал еще постоять и посмеяться над вами, но мне уже пора. Тё растворился в воздухе с тихим звуком. Он исчез совершенно бесследно. На ум приходит то, что он куда-то переместился телепортацией. Леди Грасс, это ведь может очень плохо кончиться. Если он взял под контроль Лингуя, защитника этого мира. Да даже во время волны есть вещи запретные. Его безумие вышло за все рамки. Он сильно ошибается, если надеется воспользоваться той энергией, которую может добыть из защитника. Наше клановое оружие уже объяснило нам весь риск. Попытка использовать защитника чужого мира ради продления жизни нашего приведет к катастрофе. Это как пытаться пришить вместо потерянных ног ноги другого человека. Ходить все равно не сможешь, еще и себя убьешь. Поэтому мы должны во что бы то ни стало остановить его. Идемте, Ларк, Тирис. Ага, есть. Некоторый запас лекарств восстановления духа мы себе обеспечили. И более-менее свыклись с битвами в этом мире. Мы, обладатели кланового оружия из иного мира, должны, пусть даже ценой наших жизней, остановить Тё. Поэтому мы направились прямо к Лингую. Отряд Грасс вовсю готовился к волне. Что же ждет их на пути битвы с Тё, взявшим под контроль Лингуя? Их история накрепко свяжется со сказанием о герое щита. Соприкоснутся две легенды, которым не суждено было повстречать друг друга. Растворится граница между двумя мирами. Что же ждет их? Победа или провал? Иной мир надеется воспротивиться катастрофе. Но и этого окажется мало, чтобы остановить огромную волну. А значит, в конце концов не останется ничего. Том 8. Пролог. Бесконечный лабиринт. Фумисан. На Фумисан. Меня разбудили звуки падающих капель и голос человека, отчаянно трясущего меня за плечи. У. Я приподнялся, помотал головой и огляделся, все еще не совсем придя в себя. Слава богу, вы в порядке, на Фумисан. Первый я увидел Лисию, которая сидела на попе, подогнув ноги под себя и с беспокойством на меня глядела. Г, где мы, не знаю, но кажется. Я обвел взглядом помещение. Сырая, каменная, крайне мрачная комната. К тому же, кажется, небольшая. Спал я на соломенной подстилке. В углу стояла грубо сколоченная кровать и, наконец, я увидел решетку. Похоже, мы в темнице. Уа-а, как мы здесь оказались? Я встал на ноги и осмотрелся еще раз. Да, решетка как ни крути, а мы в плену. Это как я сюда попал? В голове путаница. Чтобы успокоиться, надо вспомнить все по порядку. Меня зовут Иватанина Афуми. Я жил в современной Японии студентом Атаку, как-то раз пошел убивать время в библиотеку, там начал читать книгу под названием «Сказание о четырех священных орудиях» и очнулся, уже когда меня призвало в мир книги героем щита, одним из персонажей. Меня попросили ни много ни мало спасти мир от бедствия под названием «Волны». Но когда я уже почти почувствовал вкус жизни в новом мире, государство Милромарк обвинило меня в попытке изнасилования и оставило без средств к существованию, хотя они меня и призывали. Затем я одержал много побед и в конечном счете раскрыл заговор бесчестной компании, ополчившейся против героя щита. Обвинения с меня сняли, виновные уже наказаны. А тогда, вернув доброе имя, я приступил к битвам с волнами в роли героя, но неприятности не закончились и падали на мою голову одна за другой. Начну с того, что я, герой щита, единственный из четырех священных героев, главной способностью которого является защита, а возможности для атаки отсутствуют в принципе. Другие священные орудия – это меч, копье и лук. Героев, как и меня, призвало из Японии, но не из моей, а из параллельных. Как я понял, наши старые миры с ними во многом различались. Стоит ли все вспоминать? Ладно, самое важное. В жизнях всех остальных героев были игры, похожие на мир, в который нас призвало, и все они отлично в тех играх разбирались. Этот мир действительно содержит много игровых элементов. Здесь есть уровень и статус. Победа над монстрами приносит очки опыта и делает тебя сильнее. Ясное дело, тут и магия есть, а монстры, все как на подбор создания, которых в родной Японии днем с огнем не сыскать. Чтобы стать сильнее здесь, мироустройство нужно знать досконально. Однако эти ребята то ли в партизан любят играть, то ли не могут вынести и мысли, что их кто-то обгонит, но информацией делиться отказывались наотрез. Впрочем, я их тоже не то чтобы полностью понимал. Уже после возвращения моего доброго имени мы с ними собрались на совещание, где я выведал, как сделать оружие мощнее. Тогда я и понял, что все остальные герои просто спят и видят, как, используя знания из игр, становятся самыми сильными и спасают мир. Хотя на самом деле каждый из них знает лишь часть методов совершенствования оружия. Пусть они и рассказали друг другу, чем пользуются, но все равно продолжали ограничиваться своими. Поэтому эти олухи раз за разом проигрывали в битвах с волнами. В конце концов, я, пользовавшийся всеми методами сразу, стал сильнее всей троицы. Это не раз спасало меня в трудные минуты. В общем, потом опять же много чего случилось, и мне в конце концов пришлось сражаться с чудовищной черепахой по имени Лингуй, который должен был мир спасти, но при этом принести огромную жертву. По сути, Лингуй – зверь-защитник, который тоже стремился сохранить эти земли, пусть и другим способом. Остальные герои попытались бросить ему вызов, но проиграли и пропали без вести. Поэтому их дело пришлось заканчивать мне. Мы бросили вызов Лингую и на время остановили его. Затем пошли искать пропавших без вести героев, но оказалось, что до победы еще далеко. В самом начале событий с черепахой передо мной появилась женщина в длинном плаще и попросила убить ее. Ост Пынлай, она была человеческим фамильяром Лингуя. В ее задачи входило противостояние героям на правах передового солдата Лингуя, а также исполнение воли тела черепахи. Поначалу я не понял ее, но она исчезла до того, как я успел уточнить хоть что-то. Из-за этого мы не смогли остановить противника вовремя. Когда Ост появилась в следующий раз, она объявила, что Лингуй, которому мы отрубили голову, ожил и попросила уничтожить легендарную черепаху. Как она сказала, кто-то взял под контроль его тело, и теперь монстр уже не может выполнить свою миссию. Собрать души живых существ и с их помощью создать барьер, который защитит мир от волн. Поэтому она просила нас поскорее убить зверя-защитника, лишенного возможности исполнить долг. Дальше было много битв. Мы сражались против Лингуя бок о бок с Ост, проникли внутрь его тела, пробовали уничтожать сердце и голову одновременно. Этот способ работал в свое время, и накладывать на сердце печать. Ничего у нас не вышло, но затем мы с помощью Ост добрались до ядра в его теле, с помощью которого чудовище можно было остановить. Там-то мы и отыскали типа по имени Кёэснина, который подчинил себе черепаху. С виду он напоминал ученого, а заодно обнаружили и троицу героев, которая пропала без вести после битвы с Лингуем. После позорного поражения всех их переловил Кё. В бою он пользовался ядром Лингуя, чтобы призывать на помощь мощных фамильяров. Вот они-то заставили нас попотеть. По ходу дела к битве присоединился отряд Грасс, который примкнул к нам на правах союзников. Когда-то я считал Грасс просто противником-человеком, который напал на нас во время второй волны. Но оказалось, что Кё, какой-то там обладатель клановой книги из мира Грасс. И еще Грасс-сотоварищи объяснили мне, что им строго запрещено брать под контроль зверей-защитников нашего мира и нарушать таким образом порядок. Итак, мы заключили временный союз с отрядом Грасс и сразились с Кё, но тот оказался слишком силен. Мало того, что власть над ядром Лингуя придавала ему мощи, он к тому же поглотил собранную черепахой энергию и загнал нас в угол. Мы не могли пробить его защиту, и я уже думал, что нам светит поражение, как вдруг Лисию настолько разозлило поведение Кё, что она провела крайне удачную атаку, которая дала Ост время пробудить сокрытую в щите силу, под названием «Щит души Лингуя». Эта форма щита обладала эффектом под названием «Энергозалп», с помощью которой можно испускать смертоносный луч. Таким же меня много раз пыталась уничтожить голова Лингуя. Я, повинуясь воле Ост, направил энергозалп на взятое под контроль Кё ядро Лингуя и смог уничтожить его. Лишившись поддержки ядра, Кё понял, что победа ускользнула, создал проход в мир Грасс и бежал. В принципе, на этом битва и завершилась. Но досталась она нам дорогой ценой. Ост просила уничтожить ядро, зная, что поплатится за это собственной жизнью. Но я выполнил ее просьбу. Как нам сказали, после победы над Лингуем накопленная им энергия обычно используется для того, чтобы отложить наступление волны пробуждения следующего зверя-защитника. Но пусть даже Кё похитил энергию Лингуя, Ост лично проследила за тем, чтобы следующий зверь-защитник пока не пробуждался, а волны происходили как обычно. Мы в свою очередь отправились вслед за отрядом Грасс преследовать Кё, виновника катастрофы. Неспособных сражаться героев сплавили в Милромарк. Но все-таки почему мы в темнице, где Рафталия и остальные, я не знаю. Когда я очнулась, здесь лежали только мы с вами, на Афуми-сан. ХММ, пока нужно бы выяснить, что происходит. М, я обратил внимание на экипированный щит. Вот ведь странно, до потери сознания активным был щит души Лингуя, а теперь какой-то хиленький щит, который я не припоминаю. Больше всего он похож на малый щит. Малый щит начинающего, способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 3, что за? Вылезают еще непонятные щиты непонятно когда. Поменяю-ка на самый мощный. Но тут перед глазами появилась надпись. Условия превращения не выполнены. Чего? Что происходит? Я открыл меню, открыл обзор щитов и увидел, что не горело почти ничего из имеющихся иконок. Че, что это такое? Мне недоступно почти ничего. М, можно сказать, Лисия неуверенно подняла руку. Честно, не хочу ее слушать, так как у меня очень нехорошие предчувствия, но долго бегать от реальности не получится. И кроме того, я уже начинаю догадываться, что именно она сейчас скажет. Хотел бы сказать нет, но что такое? Я проверила статус, и по нему я первого уровня. Эх, опасения оправдались. Если я правильно помню, она должна быть 68 го, но что-то случилось, и он сбросился до первого. На ум приходит лишь то, что пока мы лежали без сознания, ей сбросили уровень специальной функции песочных часов эпохи драконов. И тогда я с еще более неприятным предчувствием открыл свой статус. Иватани на Афуме специальность. Герой щита из иного мира, уровень 1, снаряжение. Малый щит начинающего, легендарное оружие, Т2, га-а-а-а-а-а. Уа-а-а-а. Я завопил, Лисия тоже. Меня тоже до первого уровня опустила. Все усилия коту под хвост. Или, если чего случится, вся жизнь. Дерьмо. Раз уж на то пошло, открыл меню группы и увидел, что от группы ничего не осталось. Ни Рафтели, ни остальных. Только Лисия и есть. Печати раба и монстра тоже не отзываются. Печать раба, она же рабская печать, вынуждает порабощенного магией человека исполнять любые приказы и наказывает непослушание. Рафтелия, девочка, которой однажды довелось вырваться из рабства, но она добровольно стала рабом еще раз, чтобы не терять моего доверия, которым только мой раб мог похвастаться. Вообще, я эту девчушку купил еще в те времена, когда на меня навесили ложных обвинений, и я не мог никому доверять. Она относится к полулюдям, одной из человекообразных рас параллельного мира. У нее уши и хвост как у тануки или енота. Если я правильно помню, ее раса называется енотообразные. На вид лет 18, наверное. На самом деле она гораздо младше, но тела полулюдей быстро растут до идеальной бойцовской формы, когда они набирают уровни. Длинные каштановые волосы, гладкая упругая кожа, приятные черты лица. Она настолько хороша собой, что герой копья Матеису, привыкший оценивать людей исключительно по внешности, записал ее в личный рейтинг красавиц. Я, как Атаку, могу вас уверить, что она ничуть не уступает по красоте героиням аниме игр. С мечом обращается мастерски, возможно, потому, что именно меч стал ее первым оружием, и разбирается с врагами вместо меня, раз уж сам я атаковать не могу. Характер у нее очень серьезный, она всегда поправит, если я скажу что-то не то. Детство провела в деревне, которая пострадала от первой волны, поэтому у нее с волнами счеты особые, и трудное прошлое. Совсем юной она лишилась и семьи, и дома, потом попала в рабство, а там ее купил я и заставил сражаться бок о бок. Сейчас она моя верная напарница. Я почти не пользуюсь ее печатью, но может она хоть скажет мне, где сейчас Рафтелия. Но на попытку обратиться к ней она ХМ, вне зоны действия арабской печати. Раз уж взялся, проверю эфира. Деньги, полученные за победу на первой волне, я потратил у работорговца на игру с яйцами монстров. Из моего вылупилась Фира, филариал женского пола. Монстр, который обожает тягать за собой повозки. На кого похож филариал? Сложно сказать. Это монстры вроде крупных птиц. Обычные напоминают страусов, но чуть похудевших. Однако Фира относится к другой разновидности. Я даже не знаю, как ее лучше называть. Королем или мутантом. В общем, она королева филариалов. Этакий птичий босс. У нее гораздо больше перьев, и вся она напоминает помесь совы и пингвина. Белая с розовым вся, в основном белый, но есть розовые участки. А еще она умеет обращаться человеком. В этой форме она похожа на ангелочка, точнее и не скажешь. Длинные золотистые волосы и по-детски большие голубые глаза. Она похожа на искреннюю, честную, невинную девочку лет 10, только с крылышками. Волосы шелковистые, кожа такая же мягкая, как у Рафтели, и личиком она хороша. Просто представьте себе девочку-ангелочка с золотистыми локонами и голубыми глазами, не ошибетесь. В этой форме она носит белое с голубым платье. Любимое оружие – когти. В человеческой форме Фира надевает когти на руки, в форме монстра – на лапы. Меняется форма, меняется и манера боя. В этом она, наверное, превосходит даже Рафтелью. Фира много раз вытаскивала нас из передряг. Однако сейчас печать монстра молчала так же, как и рабская. Кажется, я не смогу так выяснить даже направление, в котором нужно искать моих девчонок. Рядом только Лисия. Когда-то Лисия состояла в отряде Ицуки, героя Лука, но ее товарищи оговорили ее и изгнали, а сама она существо беспомощное. На плече у нее лежит толстая коса, и вся она напоминает школьницу Тихоню. Сейчас она состоит в моем отряде, но помогает в основном головой. Правда, при этом хочет стать сильной. С Ицуки она оказалась потому, что тот в свое время спас ее, и она загорелась идеей стать поборницей справедливости. А потом все пошло в кривь. Ее, как и меня когда-то, обвинили в том, чего она не совершала, а затем выгнали из отряда. И причиной тому приступ ярости Ицуки. На одной из волн усилия Лисии заслужили больше похвалы, чем досталось ему, и Ицуки это не понравилось. По миловидности она не уступает Рафтели. С учетом того, что и ее бабник Матеису записал в личный рейтинг, красавицей ее уже признали. Правда, возрасту внешность не соответствует. Это, в принципе, правда для всего моего отряда. Я бы сходу дал лет 14, а на самом деле ей 17. Короче говоря, она кажется маленькой девочкой, и полагаться на нее сложно. А сейчас у нее и наряд странноватый. Пижама, очень похожая на Фира в форме монстра. Сама Лисия говорит, пижамы ей нравятся потому, что в них не видно заплаканного лица. Как ни странно, бабуля-советник, которой поручили обучать нас, заявила, что у Лисии талант, который раз в 100 лет встречается. И в это действительно веришь, ведь иногда она проводит критические удары просто сокрушительной силы. Собственно, именно эти ее удары помогли нам победить в прошлый раз. Вот только обычно она сильной ее не назовешь, в общем. Так, стоп, секунду, мы ведь в темнице. Мы что, узники? Неужели нас заточил Кё? Вот ведь угораздило вляпаться. Выпустите нас. Я схватился за прутья решетки и дернул. Меня еще никогда в жизни не запирали в темнице. Да и не хотелось никогда. Восторга я ничуть не ощущал. Конечно, я понимаю, что совершил много нехороших вещей за время жизни в другом мире. Но в темницу не хочу. Ведь невиновность уже доказана. Хотя это ведь другой мир. Может, тут заведено всех непонятных людей без сознания первым делом в темницу бросать? Может, я сейчас и первого уровня, но сражаться буду до последнего. Интересно, навыки, которым меня обучил ювелир, помогут мне вскрыть замок. Но стоило мне подумать об этом и начать трясти решетку, она вдруг открылась. Мы тут же покинули темницу и зашагали по сырым каменным тюремным коридорам. Соседняя с нами камера неплохо так обставлена для жизни. Кровать в ней хорошая, диванчик есть и еще мешки, по всей видимости, с едой. В общем, обычная тюремная камера, только благоустроенная. Однако ни Рафтели, никого еще в ней не оказалось. Рафтели, Фира, ответьте кто-нибудь, кричал я, но ответа не было. Во всяком случае, докричаться до них я не мог. Ладно, я пойду первым. Следуй за мной, Лисия, и смотри в оба. Сейчас я могу полагаться только на тебя. Есть, постараюсь. Запнулась от волнения. Эх, теперь я волнуюсь еще больше. Каменная темница казалась необитаемой, мы вообще никого не встретили. Незнакомое здание напоминало мне лабиринт. Но что-то не так, раз это лабиринт, нам должны попадаться монстры, но пока, к счастью, ни одного. В ходе блуждания и поисков нам попалось то, что я поначалу принял за тупик, но в его конце обнаружилась загадочная радужная дверь, или даже арка, закрытая этакой пленкой, что ли, как у мыльного пузыря. Че что это? Понятия не имею. Знания об играх подсказывают мне, что такие объекты служат для перемещения в другие места, однако до сих пор ничего подобного мне не попадалось. Волков боятся, в лес не ходить. Пойдем. Чего ты дрожишь-то? Давай скорее. Лисия все нервничала и побаивалась арки. Пришлось взять ее за руку и тащить за собой. Мы прошли, и у меня слова в горле застряли. Чите. Синее небо, яркое солнце, белый песок, море. Я обернулся и увидел точно такую же арку. Что произошло? Сам не знаю. Думаю, мы обнаружили какой-то портал. Страхом делу не поможешь. Я отвернулся от воды. Вдоль побережья шли густой лес и луг. Больше ничего на глаза не попалось. Видимо, придется идти на луг. Никаких следов Рафтеля и остальных. Надо поторапливаться. Времени у нас мало. Нужно как можно скорее наказать Кё. Вот ты пугаешься всего подряд. Но мы ведь должны двигаться вперед. Или предлагаешь сидеть и ждать помощи невесть откуда? Уа-а, мне вот не хочется. Когда меня подставили и вышвырнули без гроша в кармане, у меня не было хороших знакомых, которые встали бы на мою сторону. Ждать было глупо, я хотел обрести свободу своими действиями. Я пойду за вами, только, пожалуйста, не бросайте меня. Мы пошли в сторону луга. Я заметил, что к нам приближается тварь явно недружелюбная. Пусть мне все еще непонятно, куда мы попали, основные законы мира остались неизменными. Другими словами, магия статуса и битвы. Почти все мои щиты сейчас недоступны, возможно, из-за упавшего уровня, и сейчас я не уверен, хватит ли моему щиту крепости. Но в то же время все открытые навыки, профессии и прибавки к характеристикам работают. А значит, я гораздо сильнее, чем в прошлый раз, когда начинал с нуля. Кроме того, все щиты у меня обвешаны прибавками к характеристикам через реагенты с монстров. Этому приему научил Ицуки, что тоже придавало сил. Поэтому я предполагал, что хотя бы на низкоуровневых монстров меня хватит. Итак, в луговых кустах нам встретилось нечто белое и угловатое. Я вгляделся и увидел имя. Белый картон незнакомый монстр. Через секунду он кинулся на меня, но я успел его поймать. Размером он с голову и похож на белую картонную коробку. Мое обращение ему не понравилось. Он раскрыл некое подобие рта и вцепился в меня. К счастью, урона я не получил. Хоть монстра этого я не знаю, но помню одного похожего. Он прямо как шары. Лисия, видала таких монстров? Уа, ты первый раз вижу. Даже в книгах не встречала. Хм, если уж начитанная Лисия о них не слышала, значит, мы и правда угодили в какое-то загадочное место. Ее знаниям я доверяю больше, чем чьим-либо еще. Так себе монстр. Короче, я его держу, добей. Есть. Лисия проткнула белый картон мечом. Тот пшикнул и сложился. Схематичные глаза заменились на кресты, и больше он не двигался. Вот ведь чудное создание. Похоже на монстра из какой-нибудь мограндилки. Хотя и шары на них тоже похожи. Эксп. 15 монстр оказался не больно-то сильным, но опыта дал куда больше шара. Его было трудно проткнуть. Ну, с твоей-то силой. Ты умудряешься оставаться на тех же характеристиках даже вырастая, если так вообще можно выразиться. Правда, сейчас у Лисии очень хорошие характеристики для ее уровня. А значит, эти монстры все-таки посильнее шаров. Я попробовал скормить картон щиту. И, подобно тому, что случилось после поглощения первого оранжевого шара, мне открылся щит с прибавкой к характеристике. Требования к белому малому щиту начинающего выполнены. Белый малый щит начинающего. Способность не освоена. Бонус экипировки. Защита плюс 2 ага. Это по сути тот же щит, что открылся с шара. Конечно, сравнивать щиты такого уровня все равно, что две волосинки на голове, но они и правда одинаковые. В общем, я их обездвиживаю, а ты добивай, Лисия. Так точно, Апфе. Эх, споткнулась. Интересно, когда мне угрожала большая опасность, когда я воевал бок о бок с маленькой Рафталией, или когда сейчас охочусь вместе с неуклюжей Лисией, я думал и шагал вперед. В перерывах между поисками и прокачкой собирал незнакомые травы. Однако среди трав я нашел и похожие на те, что уже встречал. Аналог лиственного щита тоже отыскался. Здесь он, правда, щит древесной листвы. Однако открылся он от травы, которая к деревьям не имела никакого отношения, и обучал, по всей видимости, тому же навыку, что и лиственный щит, из-за чего бонус щита автоматически заменился на прибавку к характеристикам. Вскоре я начал сражаться с монстрами чуть сильнее картона и заметил еще одну вещь. Здесь, в отличие от того мира, почти не встречались монстры с именами на катакане.